Арчеладзе вдруг ощутил нелепость своего возмущенного и боевого вида перед гостем и сел на свое место напротив Капитолины. «То, что вы сказали, мне не совсем понятно», — проговорил он. «Однажды я спросил уже, кто вы?» Спросил у человека по имени Майкл Прист. И ответа определенного не получил. «Люди будущего — это для меня слишком расплывчато. Я солдат и люблю конкретность. Так кто же вы?» «У меня тысячи вопросов, но хочу услышать только один вразумительный ответ». «Что бы я ни сказал сейчас, это не может стать ответом, который удовлетворит вас полностью», — мягко улыбнулся гость, хотя взор его по-прежнему оставался суровым. «Прежде нужно ответить самому себе, кто я, и ответить правдиво. Это я уже слышал. И теорию пассионарности Гумилева читал». Полковник кивнул на книги, лежащие на раскладной армейской кровати. «Себе я ответил, я воин, и никогда не смогу стать наемником. Поэтому мне важно знать, кому служить и во имя чего. Будущему России это слишком неконкретно». «Понимаю. Теперь встал гость. Греет всегда близкий огонь, далекий только светит. Нужна конкретная задача. Хорошо, слушайте. Вам надлежит быть на Балканах в кратчайший срок и со всей командой. В Боснии существует зона 2019. Так она означена на картах сил ООН. На вид это просто лесистая гора, господствующая высота, по которой проходит разделительная линия между сербами и хорватами. Около 8 квадратных километров практически пустого пространства. Люди ушли с началом войны, но кое-кто остался. Эту зону следует взять под охрану». «Ну, вопросов прибавилось?» Капитолина смотрела на Арчеладзе так, словно хотела развести руками и сказать: «Ну, ничего не поделаешь, так все и есть». «Но вопрос всего один», — проговорил он. «Мы думали о России. Причем здесь Балканы?» Сергей Антонович как-то незаметно стал жестким, и тон его голоса сравнялся по строгости и накалу со взглядом. «Положение России сейчас определяется там. Что станет с Балканами, то и будет со всем славянским миром. На древнем арийском языке Балканы — сияющая власть. Об этой земле услышали древние иудеи, и Рахданит Моисей назвал ее землей обетованной. Он повел евреев искать ее и не нашел. Остановился в опаленном стане. А оставалось немного пройти по суше и переплыть Адриатику. Владеющий Балканами владеет волей и духом всего человечества. Думаю, вам ясно, отчего самые страшные войны начинались с покорения земли сияющей власти». И снова полковник испытал то же неясное чувство, как и тогда, когда он встретился с Майклом Пристом. В сознании на кратчайший миг вспыхнуло неуловимое озарение, вызванное каким-то словом, произнесенным только что. Но каким? Этот молниеносный проблеск напоминал фотовспышку в ночное время, после которой обычно становится еще темнее. «Ну?» — ответил я на вопрос. «Кто мы?» Сергей Антонович сел. «В какой-то степени, да. Когда нужно быть на Балканах?» «Вот это уже голос воина. Я сказал, в кратчайший срок». «Значит, сейчас», — определился Арчеладзе и взглянул на Капитолину. «Поедешь со мной?» Она посмотрела печально, стиснула губы и отрицательно качнула головой. И этот ее тихий, никому невидимый протест был ярче всяких слов и аргументов. Глава 3. В ту злополучную ночь его разбудил сержант Макнил, которого офицеры батальона избрали черным вестником еще в песках Кувейта. И с той поры Джейсон совершенно несправедливо презирал его и опасался. Если этот человек без нервов постучался среди ночи, можно было уже не спрашивать, по какому поводу.